того русского страдальца, который необходимо должен был появиться в высшем обществе, оторванном от народа. «Эти русские бездомные скитальцы», — развивал свою мысль Достоевский в речи при открытии памятника Пушкину в 1880 году, «продолжают и до сих пор свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы, искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского, интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко. Ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться, дешевле он не примирится». Конечно, пока дело только в теории. Так художественные обобщения Пушкина своеобразно отразились в размышлениях Чаадаева и Достоевского. Несмотря на всю туманность и абстрактность чаадаевской критики русской действительности, она произвела впечатление необычайное. Герцен сравнил действие ее с выстрелом, раздавшимся в темной ночи. «Что, кажется, значит, — писал он, — 2-3 листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнувшей к независимому говору, что письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горя от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними десятилетнее молчание. 14 декабря. Виселицы, каторга, Николай. Мысль томилась, работала, но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать. Вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтобы спокойно сказать свое «оставьте всякую надежду». Появился, наконец, человек с душою, переполненную горечью. Он нашел страшные слова, чтобы сказать с погребальным красноречием, с убийственным спокойствием все, что накопилось за 10 лет горького на душе образованного русского. Да, под текстом письма Чаадаева был протест против официальной идеи самодержавия, православия и народности, против самодовольного, охранительного, квасного патриотизма, выражение пущено в ход Чаадаевым, который был глубоко чужд и Пушкину. Однако ничего бунтарского, мятежного в письме Чаадаева не было. Оно просто наполнено умом и талантом, интеллектуальной дерзостью. Но ум, дерзость вызывали всегда у Николая безотчетный страх. В стране, где насаждали тупость бездумного исполнительства, серую посредственность, ура патриотические и верноподанические идеи, где выдвигали людей без ума, без чувств, без чести, умный человек должен был казаться белой вороной. И если он видел и сознавал дикость и безумие окружающего его мира, то и мир смотрел на него глазами Фамусова и Скалозуба, видел в нем смутьяна и сумасшедшего. Впрочем, умник, смутьян и сумасшедший в глазах Фамусовых — синонимы. Неудивительно поэтому, что Николай после опубликования в сентябре 1836 года статьи Чаадаева в журнале «Телескоп» высочайше повелел объявить его сумасшедшим. В конце января 1837 года, как раз тогда, когда Пушкин доживал свои последние дни, Чаадаев